Видно, именно таких взглядов боится Фрол, защищается от них едкими, иногда очень больными насмешками, именно поэтому никогда не остается с ним наедине. Еще удивительно, как сейчас зашел в контору. «Эх, Фрол, Фрол», — промолвил Захар, — «сними шапку-то хоть, в конторе тепло. Чего ты из меня жилы мотаешь?» В два приема выдавил из себя Фрол. «Чего? Раздави уж лучше сразу как-нибудь, чем так-то. Не чувствую, что ли? Сними, — говорю, — шапку, жарко тут, и разденься. Еще издеваешься, еще щеки Курганова побагровели. Сейчас встанет, — подумал Захар, — плеснет, как всегда, ведро, помоев лицо, и хлопнет дверью. И верно, Фрол начал подниматься. «Раздавливать — это твоя специальность», — жестко сказал Захар. «Захар!» В голосе Фрола, к удивлению Большакова, была безнадежная просьба, даже отчаянная мольба. Однако Захар никак не реагировал на его крик. Подождав немного, Фрол заговорил тихим голосом, опускаясь на прежнее место. «Выдыхаюсь, видимо, в самом деле я. Теперь давить твоя очередь подходит». Однако тут же встрепенулся, ощетинился по-прежнему. «Ну, что ж, давай. Поглядим еще, чего выдавишь, поглядим». И, передохнув, прибавил зловеще. «Только остерегайся, как бы я, подыхая, не звезданул тебя намертво, как бы с лица Курганова лил пот. Знаешь что? Передохни-ка малость. «И приди в себя», — сказал Захар, вылез из-за стола, подошел к двери, приоткрыл ее и крикнул. «Зиновий Маркович!» Минут 15, не обращая внимания на Курганова, Большаков говорил со старым бухгалтером об оплате запасных частей для тракторов и комбайнов, об установлении денежных премий на снегозадержание, об очередной выплате колхозникам денег на трудодни. Затем долго толковали о расходах по культурно-просветительской части. В Ручьевку куплен аккордеон. В третью бригаду чуть не целый струнный оркестр. Для клуба четвертый дюжина портретов и картина. Это с медведями, перечислял Зиновий Маркович, загибая пальцы. Для библиотеки только в нынешнем месяце книг закуплено. Страшно подумать, на 500 рублей... На 500 или на 5000 на старые деньги. Все, больше не дам. Ни на книги, ни на пианино. «Какое еще пианино?» — спросил Захар. «Он не знает», — воскликнул Зиновий Маркович. «Да Шатрова Ирина, мне уж с самого Нового года проходу не дает. Пианино да пианино для клуба. Уже подсчитала, к твоему сведению, сколько мы нынче истратили на книги, спортинвентарь, гармошки, балалайки, старательно считала. Как раз, говорит, остается на пианино. А я говорю, разве только на цветочные семена рубля 4 найду?» А пианино Захар действительно слышал впервые. «Значит, Ирина вела пока разведку на дальних подступах. Скоро надо ждать атаки». Наконец бухгалтер вышел. Курганов за это время в самом деле остыл, успокоился. Шапку так и не снял, только расстегнул полушубок. «Ну, упрямство», — отметил Захар, — «даже в этом». «Так вот, Фрол Петрович, о чем я хотел с тобой», — проговорил Захар медленно. «Об наших с тобой отношениях, пожалуй, кончим раз и навсегда. Не молодые уж. Что произошло, Бог тому судья, как говорится. Что же, нелегко мне было». Да и тебе вижу. Но к старому возврату нет. Годы, годы ведь прошли, десятки лет. Все они перетерли, как жернова. Это первое. И второе есть. Второе об сыне твоем, Митьке. Значит, и он тебе дорогу перешел, недобро усмехнулся Курганов. Захар неожиданно для самого себя вскипел, сжал кулаки. «Черт возьми! Я говорю, свое уже отжил почти. Мне уже дорогу переходить некому и незачем.